Глава пятая. 4 дня спустя приехала карета, которая должна была их отвезти в Марсель. После муки первого вечера Жанна уже привыкла к прикосновениям Жюльена, к его поцелуям, к его нежным ласкам, но отвращение к более близким отношениям не стало меньше. Она находила, что он красив, она любила его, она снова чувствовала себя счастливой и веселой. Прощание было короткое и без печали, только баронесса была как будто взволнована. В тот момент, когда карета собиралась уже тронуться, она положила дочери в руку толстый тяжелый кошелек, точный из свинца. — Это тебе на твои маленькие женские расходы, — сказала она. Жанна опустила кошелек в карман. Лошади тронули. Под вечер Жюльен спросил ее, сколько денег дала тебе мать. Она и забыла про кошелек, вынула его и высыпала на колени золото. Оно разлилось целой волной — 2000 франков. Жанна захлопала в ладоши. «Вот я буду тратить!» — и собрала деньги. После недели пути и по страшной жаре приехали в Марсель. И на следующий день небольшой пароход «Король Людовик», делавший рейсы в Неаполь через Аяччо, повез их к Корсике. «Корсика!» Бандиты, горы, родина Наполеона. Жанне казалось, что она выходит из действительности и наяву вступает в царство снов. Стоя рядом на палубе, они смотрели, как убегают от них обрывы Прованса. Недвижимое море, ярко-синее, точно густое, точно затвердевшее под палящим солнцем, расстилалось под беспредельным голубым небом. «Помнишь нашу прогулку на лодке Ластика?» — спросила она. Вместо ответа он тихо поцеловал ее около уха. Колеса парохода били по воде и будили ее глубокий сон. А сзади, за кормой, далеко-далеко тянулся след из пены, большая бледная полоса, в которой вода играла, как шампанское. Вдруг впереди, всего в нескольких саженях, выпрыгнул из воды громадный дельфин и опять нырнул в воду головой вниз. Жанна испугалась, вскрикнула и бросилась Жюльену на грудь. Потом рассмеялась своему испугу и опасливо поглядела вперед, не вынырнет ли еще дельфин. Через несколько секунд рыба снова выскочила, точно большая заводная игрушка. Потом пропала, опять выскочила. Потом вынырнули 2, 3, 6 дельфинов и словно кувыркались вокруг тяжелого судна, составляли свиту своего чудовищного брата, рыбы из дерева с железными плавниками. Дельфины уходили налево и появлялись направо от корабля, то все вместе, то гуськом один за другим, точно играли, весело гнались, сильным прыжком вскидывались в воздух, описывали в нем дугу и снова гуськом погружались в воду. Жанна хлопала в ладоши, вся дрожала от восторга при каждом появлении этих громадных и ловких пловцов. Ее сердце прыгало подобно им в безумной ребяческой радости. Дельфины пропали, мелькнули еще раз очень далеко и совсем исчезли, и несколько секунд Жанне было грустно, что их больше нет. Спускался вечер, тихий, радостный, прозрачный, полный мира. Ни в воздухе, ни в воде ничто не шелохнется, и этот беспредельный покой моря и неба сообщался и душам, в них все стало тихо. Большое солнце медленно скатывалось туда, к невидимой Африке, к знойной стране, зной которой как будто уже чувствовался. Но какая-то ласковая прохлада, только совсем не от морского ветра, обдала лицо, когда солнце исчезло. Они не хотели идти в каюту, где давали себя чувствовать все отвратительные ароматы парохода, а легли оба на палубе, бок о бок, закутавшись в свои пальто. Жюльен тотчас же заснул. А Жанна лежала с раскрытыми глазами, волнуемая путешествием и его неожиданностями. Монотонный шум колес убаюкивал ее. Над собой она видела в чистом небе легионы звезд, таких светлых, ярких, искрящихся, точно влажных. К утру она задремала. Шум голосов разбудил ее. Матросы с песнями убирали пароход. Она стала толкать мужа, неподвижно спавшего, и они встали. С восторгом впивала она в себя соленый туман, проникавший в ее всю, до кончиков пальцев. Со всех сторон море, и только там, впереди, как будто лежало на волнах что-то серое, еле различимое при рождающейся заре, точно сгрудившиеся облака, странные, заостренные, изодранные. Потом все проступило более четко. На освещенном небе вырисовывались очертания и выступили большие цепи странных рогатых гор. Это была Корсика, одетая каким-то легким покровом. Из-за нее взошло солнце, все выступы гор обозначились как черные тени, потом все вершины загорелись, а остальная часть острова оставалась окутанной туманом. Капитан, маленький старичок, загоревший, высохший, съежившийся от резких соленых ветров, показался на палубе и голосом охрипшим от 30-летнего командования, от криков во время шквалов, сказал Жанне: «Чувствуете вы ее запах?» В самом деле пахло сильно и странно какими-то растениями. «Это Корсика так пахнет, мадам», — продолжал капитан. «Это ее духи. Через 20 лет и за 5 миль узнал бы я этот запах. Я оттуда. Он там, на Святой Елене, всегда говорил о запахе своей родины. Он из моей семьи». И капитан, сняв шляпу, приветствовал Корсику, приветствовал через океан великого императора-пленника, происходившего из его семьи. Жанну так это тронуло, что она готова была расплакаться. Потом моряк протянул руки к горизонту и произнес: «Кровавые горы!» Жюльен стоял около жены, держал ее за талию, и оба вглядывались вдаль, чтобы разглядеть то, что он им показывал. Наконец она заметила несколько пирамидальных скал. Скоро корабль обогнул их и вошел в большой спокойный залив, окруженный высокими горами. Склоны их были покрыты точно мхом. По мере того, как подвигались вперед, круг гор точно замыкался за пароходом, медленно шедшим по голубому заливу, такому прозрачному, что иногда видно было дно. И вдруг выглянул город. Весь белый, в глубоком заливе у самой воды, прильнувший к подножию гор. В гавани стояли на якоре несколько небольших итальянских судов. 4 или 5 лодок засновали вокруг короля Людовика, дожидаясь пассажиров. Жюльен, увязывая вещи, тихо спросил жену: «Ведь довольно дать лакею 20 су». Всю неделю он то и дело задавал ей тот же вопрос, и каждый раз это причиняло ей боль. Она ответила слегка раздраженно: когда не уверены, что дают достаточно, дают больше. Он непрестанно вступал в пререкания с хозяевами и лакеями отелей, извозчиками, всякими продавцами, а когда ему при помощи всяких уловок удавалось добиться какой-нибудь скидки, он говорил Жанне, потирая руки: «Я не люблю, чтобы меня обворовывали». Она дрожала, когда подавала счет, потому что наперед знала, что он будет делать замечания по поводу каждой цифры. Ее унижал этот торг. Она краснела до корней волос под презрительными взглядами прислуги, провожавшей глазами ее мужа и державшей на раскрытой руке его маленький на чай. Он поспорил еще с лодочником, который свез их на берег. Первое дерево, которое она увидала, была пальма. Они зашли в большой, совершенно пустой отель на углу большой площади и велели подать себе завтрак. Когда они кончили десерт, и Жанна встала, чтобы пойти побродить по городу, Жюльен обнял ее и нежно шепнул на ухо: «Может быть, приляжешь немножко, котик?» Она изумилась: «Прилечь? Ну, я совсем не устала». Он прижал ее к себе. «Я хочу тебя, понимаешь? Уже 2 дня. Она вся зарделась от стыда и пробормотала: «Вот теперь? Что скажут? Что подумают? Неужели у тебя хватит духу спросить комнату днем? О, Жюльен, умоляю тебя!» «Мне совершенно наплевать, что может сказать и подумать прислуга в отеле», — перебил он ее. «Ты сейчас увидишь, как это меня стесняет». И он позвонил. Она не сказала ни слова, опустила глаза, но все внутри, в ее душе и в ее теле, возмущалось этими непрестанными желаниями мужа, которым она подчинялась с отвращением, видела в этом что-то животное, унижающее, грязное. Ее чувственность еще не проснулась, а муж обращался с нею так, как если бы она делила его восторги. Когда пришел лакей, Жюльен попросил проводить их в их комнату. Лакей, настоящий корсиканец, заросший бородой до самых глаз, не понял, сказал, что комната будет приготовлена к ночи. Жюльен нетерпеливо ответил: «Нет, сейчас. Мы устали с дороги, хотим отдохнуть». Улыбка скользнула под усами лакея. Жанне хотелось убежать. Когда она час спустя сошла опять вниз, она не смела поднять лицо при встрече с прислугою, убежденная, что все будут смеяться и шептаться за ее спиной. Она мысленно упрекала Жюльена за то, что он не понимает этого, что нет у него чуткости, деликатности. И она чувствовала точно какую-то препону между собою и им, впервые заметила, что два человека никогда не проникают друг в друга до самого дна души, до самой глубины мыслей, что идут они рядом, порою так близко, но никогда не сливаются, и что нравственное существо каждого из нас остается вечно одиноким в жизни. Они прожили 3 дня в этом городе, в глубине Голубого залива, закрытого горами. Горы не пропускали туда никакого ветра, и потому было жарко, как в печке. Потом они выбрали себе маршрут, и чтобы не останавливаться перед труднопроходимыми местами, решили нанять лошадей. Они взяли 2 низкорослых корсиканских жеребцов с огненными глазами, тонких и неутомимых, и утром на восходе тронулись в путь. С ними ехал проводник верхом на муле и вез провизию, потому что в этой дикой стране нет гостиниц. Дорога шла сначала берегом залива, потом неширокой долиной по направлению к большим горам. Часто дорогу пересекали почти высохшие горные реки, и только еле заметный ручеек еще бежал под камнями, точно притаившийся зверь, и робко булькал. Необработанная страна казалась совсем голой. Склоны были покрыты высокой, пожелтевшей под палящим солнцем травой. Время от времени попадался навстречу горец, то верхом на низенькой лошадке, то на жирном осле, похожем на собаку. И у всех были за спиной ружья. Старое ржавое оружие, страшное в их руках. От острого запаха душистых трав, которыми порос остров, воздух казался густым. Дорога шла вверх между горами. Розовый или голубой гранит вершин придавал широкому пейзажу феерические тона. На склонах, пониже, леса громадных каштанов казались зеленым кустарником. Так гигантски велики здесь горы. Иногда проводник, протягивая руку к крутым высотам, называл какое-то имя. Жанна и Жюльен смотрели, ничего не видели, наконец замечали что-то серое, точно груда камней, скатившихся с вершины. Это был поселок, маленькая каменная деревушка, прилепившаяся к скале как гнездо и почти незаметная на громадной горе. Долгая езда шагом действовала Жанне на нервы. «Поскачем немного», — сказала она, — и пустила свою лошадь. Не слыша за собой стука копыт лошади Жюльена, Жанна обернулась и расхохоталась, как сумасшедшая. Он скакал далеко позади, бледный, держась за гриву и смешно подпрыгивая. Самая его красота, лицо красавца, делали еще смешнее его неловкость и страх. Она поехала мелкой рысцой. Дорога шла теперь между 2 нескончаемыми лесами, покрывавшими весь склон точно плащом. Это была непроходимая чаща из дуба, можжевельника, ежевики, мастикового дерева, дрока, тимьяна, мирты, букса, а между ними, опутав их как волосами, разрослись чудовищные папоротники, жимолость, розмарин, лаванда, и казалось, что спина горы покрыта густой шерстью. Они проголодались. Проводник нагнал их и привел к очаровательному роднику, которых так много в горных местностях. Тоненькая круглая струйка ледяной воды вытекала из отверстия в скале и бежала по каштановому листу, положенному каким-то прохожим, чтобы набрать воды. Жанна чувствовала себя счастливой и должна была сдерживаться, чтобы не кричать от радости. Они поехали дальше и стали спускаться, огибая Сагонский залив. К вечеру они проехали Каргес, греческий поселок, когда-то основанный колонией беглецов, изгнанных из своей родины. Высокие красивые девушки с изящными бедрами, длинными руками и тонкими талиями, как-то поособенно грациозные, сидели группами около бассейна. Жюльен крикнул им «добрый вечер», и они ответили певучими голосами на гармоничном языке их покинутой отчизны. Когда приехали в Пьена, пришлось просить кров, как в давние времена и в пустынных заброшенных местах. Жанна вся трепетала от радости, когда на стук Жюльена открылась дверь. О, вот это настоящее путешествие! Со всеми неожиданностями неизведанных дорог! Они постучались как раз к молодоженам. Их приняли так, как, наверное, патриархи принимали посланного им богом гостя, и они спали на матрасе из маиса в старом ветхом доме. Каждая доска, каждое бревно, источенное червями, гудело, словно жило и вздыхало. На рассвете они уехали и скоро остановились перед лесом, перед настоящим лесом из пурпурного гранита. Тут были острые пирамиды, колонны, колоколенки, изумительные фигуры, изваянные временем, ветром и морскими туманами. Вышиною до 300 метров, тонкие, круглые, изогнутые, кривые, бесформенные, неожиданные, фантастические. Эти поразительные скалы были похожи на деревья, на растения, на животных, на памятники, на людей, монахов в рясах, рогатых дьяволов, громадных птиц. Целое чудовищное население, кошмарный зверинец, окаменевших по воле какого-то прихотливого бога. Жанна молчала, сердце ее сжалось. Она взяла руку Жюльена и крепко стиснула, охваченная пред этой красотою потребностью любить. Вдруг, выйдя из этого каменного хаоса, они увидали другой залив, весь обнесенный как поясом кровавою стеной из красного гранита, и эти алые скалы отражались в синеве моря. «О, Жюльен!» — прошептала Жанна, не находя слов, восхищенная, растроганная. Что-то сжало ей горло, и две слезы выпали из глаз. Жюльен удивленно посмотрел на нее. «Что с тобою, котик?» Она отерла слезы, улыбнулась и слегка дрожащим голосом сказала: «Так, ничего, нервы, не знаю, так всю захватило. Я так счастлива, что каждый пустяк волнует меня». Он не понимал этих взволнованных движений женского существа, не понимал трепета этих напряженных душ, вибрирующих от всякого прикосновения. Восторг потрясает их, как катастрофа. Неуловимое чувство будоражит, сводит с ума от радости или переполняет отчаянием. Эти слезы показались Жюльену только смешными, и всецело озабоченной дурной дорогой он сказал: «Ты бы лучше следила за своей лошадью». По почти непроходимой дороге они спустились к самому заливу, потом свернули направо, чтобы подняться по мрачной долине Ота. Тропинка казалась страшной. «Не подняться ли нам пешком?» — предложил Жюльен. Жанна очень обрадовалась, была в восторге, что можно идти, что останется одна с ним после пережитых ею волнений. Проводник уехал вперед с лошадьми, они пошли медленными шагами. Гора точно треснула сверху донизу, раздалась. Тропинка уходит в эту расселину, вьется между двумя чудовищными стенами. Широкий поток бежит по расселине, воздух ледяной, гранит кажется черным. Где-то наверху виднеется клочок голубого неба, и вид его поражает. Жанна вздрогнула от неожиданного шума. Она подняла глаза, из какой-то дыры вылетела громадная птица. Это был орел. Его распростертые крылья точно упирались в обе стены расселины. Он поднялся в лазурь неба и там исчез. Дальше трещина в горе раздваивается. Тропинка скачет крутыми зигзагами между двумя ложбинами. Жанна, легкая и бесстрашная, шла вперед, наклонялась над пропастями, и камушки катились у нее из-под ног. Жюльен шел за нею, слегка задыхаясь, опустив глаза к земле, чтобы не закружилась голова. Вдруг их залило солнечным светом. У них было такое чувство, точно они выбрались из ада. Хотелось пить. Влажный след привел их через хаос камней к маленькому роднику, из которого вода бежала по тростниковой трубке, устроенной пастухами. Ковер из мха покрывал землю вокруг. Жанна нагнулась, чтобы напиться, Жюльен сделал то же. Она наслаждалась свежестью воды. Он взял ее за талию и хотел отнять у нее ее место у самого конца колодца. Она не уступала. Их губы боролись, встречались, отталкивались друг от друга. В этой борьбе то он, то она завладевали тонким концом деревянной трубы и впивались в нее зубами, чтобы не выпустить. Струйка холодной воды разбивалась, потом опять сливалась, обдавала брызгами лица, шеи, одежду, руки. Капельки сверкали точно жемчуга в их волосах, и поцелуи неслись по потоку. Вдруг Жанну охватил любовный каприз. Она набрала в рот прозрачной влаги, щеки у нее раздувались, как мехи. Она дала понять Жюльену, что хочет перелить ему эту влагу из уст в уста. Он, улыбаясь, закинул далеко назад голову, широко раскрыл руки, подставил горло и выпил из этого источника живой плоти, который влило в его внутренности пламенное желание. Жанна прижималась к нему с необычной нежностью. Сердце ее стучало, грудь поднималась, глаза точно заволокло влагою. Она еле слышно прошептала: «Жюльен, я люблю тебя». И, привлекая его к себе, она повернулась вся к нему и спрятала в его руках свое зардевшееся от стыда лицо. Он бросился на нее, страстно сжал в объятиях. Она задыхалась в нервном ожидании, и вдруг она вскрикнула, пораженная как молнией тем ощущением, которое призывала. Они очень долго шли до вершины. До того вся она была разбита, вся трепетала. В Эвиза они пришли только к вечеру, остановились у родственника их проводника, Паоло Палабретти. Это был человек громадного роста, слегка сгорбившийся, с угрюмым лицом чахоточного. Он провел их в их комнату, грустную комнату с голыми каменными стенами, но для этого края, не знающего никакого изящества, отличную. И на своем языке, корсиканском наречии, перемешанном с французским и итальянским, выразил удовольствие, что принимает их у себя. Звонкий голос перебил его. Маленькая брюнетка с громадными черными глазами, с загорелым лицом, узкой талией, с постоянно улыбающимися губами, открывающими зубы, вбежала в комнату, поцеловала Жанну, пожала руку Жюльену и все повторяла: «Здравствуйте, мадам, здравствуйте, месье, как себя чувствуете?» Она взяла их шляпы, пальто, положила все это на одну руку, другая была у нее на перевязи, и велела всем уйти, сказав мужу: «Своди их погулять до обеда». Господин Палабретти повиновался, встал между молодыми людьми и повел их по поселку. Он волочил ноги и слова, часто кашлял и при каждом приступе кашля повторял: «Это холодный воздух Валя пал мне на грудь». По еле заметной тропинке он привел их к гигантским каштанам, остановился и монотонно проговорил: «Здесь мой двоюродный брат Жан Ринальди был убит Матье Лори. Вот, смотрите, я стоял так, совсем близко от Жана, когда в 10 шагах от нас показался Матье. Жан, — крикнул он, — не ходи, Валибертас, не ходи, Жан, а то я убью тебя, предупреждаю тебя. Я взял Жана за руку: не ходи туда, Жан, он убьет тебя. Они оба ухаживали за одной девушкой, Полиной Синакупи. Жан закричал: «Нет, Матье, пойду, не тебе помешать мне». Тогда Матье снял с плеча ружье, и прежде чем я успел снять свое, выстрелил. Жан высоко подпрыгнул, как ребенок, который прыгает через веревочку, и повалился на меня всем своим телом, так что ружье выпало у меня из рук и докатилось вон до того толстого каштана. У Жана рот был широко раскрыт, но он уже не сказал ни слова, он был мертв». Молодые люди с изумлением смотрели на спокойного свидетеля этого преступления. «А убийца?» — спросила Жанна. Паоло Палабретти закашлялся, долго кашлял, потом сказал: «Он убежал в горы. Через год его убил мой брат. Вы знаете моего брата, Филиппи Палабретти, бандита?» Жанна вздрогнула. «Вашего брата, бандита?» У кроткого корсиканца гордо сверкнули глаза. «Да, мадам, он был знаменитый бандит, он убил 6 жандармов, он погиб вместе с Никола Морали, когда их оцепили в Ниола после 6 борьбы и когда они уже умирали с голода». И он с покорным видом прибавил: «Страна этого требует», совершенно таким же тоном, как он говорил, «холодный воздух Валя». Они вернулись к себе. Маленькая корсиканка держала себя с ними так, точно знала их 20. Тревожная мысль преследовала Жанну. Испытает ли она снова в объятиях Жюльена то странное и сильное потрясение, которое испытала на мху у родника? К Когда они остались у себя в комнате одни, она вся дрожала от страха, что опять ничего не почувствует под его поцелуями, но скоро успокоилась, и это была ее первая ночь любви. На следующее утро, когда настал час отъезда, она с трудом расставалась с этим убогим домиком, где началось для нее новое счастье. Она позвала к себе в комнату маленькую корсиканку и, все время повторяя, что вовсе не хочет сделать ей подарок, просила сказать, что ей прислать из Парижа на память. Молодая корсиканка долго отказывалась, не соглашалась. Наконец, уступая настояниям Жанны, согласилась. «Ну хорошо, пришлите мне маленький пистолет, совсем маленький». Жанна широко раскрыла глаза. Корсиканка шепотом прибавила, придвинув губы к самому ее уху, «чтоб убить зятя», и, улыбаясь, торопливо разбинтовала руку, которая была у нее на перевязи. По белой полной руке шел длинный рубец от удара стилетом. «Если бы я не была такая же сильная, как он бы убил меня. Мой муж не ревнив, он знает меня. И потом, он ведь болен, вы знаете, и оттого у него спокойная кровь. А я, мадам, я женщина честная». Но мой зять верит всему, что ему говорят. Он ревнует меня за мужа. Конечно, он опять начнет, но у меня будет маленький пистолет. Я буду спокойна, я буду знать, что я могу отомстить». Жанна обещала прислать револьвер, нежно поцеловала своего нового друга. Они поехали дальше. Остальное их путешествие было каким-то сплошным сновидением, одним бесконечным объятием, нескончаемым опьянением от ласк. Она ничего не видела, ни пейзажей, ни людей, ни местечек, в которых они останавливались. Она видела только Жюльена. Их дни наполнились очаровательным ребячеством, шалостями влюбленных. Они называли глупыми и милыми именами, давали уменьшительные прозвища всем частям тела, которым с восторгом припадали их губы. Так как Жанна спала на правом боку, сосок ее левой груди часто, когда она просыпалась, выбивался наружу. Жюльен заметил это и прозвал его «гулякой», а другой — влюбленным, потому что его розовая вершинка была более чувствительна к поцелуям. Глубокая дорожка между двумя грудями получила название «маминой аллеи», потому что он непрестанно бродил по ней. А другая дорожка, еще более секретная, называлась «путь в Дамаск» в память долины Ота. Когда приехали в Бастия, нужно было расплатиться с проводником. Жюльен порылся у себя в карманах и, не найдя нужной суммы, сказал Жанне, «Ты не трать из тех 2000 франков, которые тебе дала мать. Дай их мне, у меня они будут целее. А мне, кстати, не придется менять деньги». Она протянула ему кошелек. Они побывали в Ливорно, Флоренции, Генуе, проехали все французское побережье Средиземного моря. В холодное ветреное утро они приехали в Марсель. Прошло 2 месяца с их отъезда из Тополей. Было 15 октября. От сильного холодного ветра, который точно прилетал из далекой Нормандии, Жанне стало грустно. В последнее время Жюльен сделался какой-то другой, усталый, равнодушный, и ей было почему-то страшно. Она отложила на 4 дня их отъезд домой, не могла решиться расстаться с этой прекрасной солнечной страной. Казалось ей, что с этим путешествием кончается и ее счастье. Наконец они уехали. Они должны были сделать в Париже все покупки перед тем, как окончательно устроиться в Тополях. Жанна с радостью думала о тех чудесах, которые она накупит на деньги, подаренные мамой, но прежде всего решила купить пистолет, обещанный молодой корсиканке из Эвиза. На следующий день после их приезда она сказала Жюльену, «Дай мне, дорогой, мамины деньги, я хочу сделать разные покупки». Он взглянул на нее недовольными глазами. «Сколько тебе нужно?» Она изумленно пробормотала. «Но сколько хочешь?» «Я дам тебе 100 франков, но не мотай зря!» Она не знала, что ответить, стояла смущенная, растерянная. Наконец, подумав, сказала, «Но я дала тебе эти деньги, чтобы он не дал ей договорить». «Да, да, конечно, но не все ли равно, в твоем они кармане или в моем, раз у нас общие средства? Ведь я ни в чем тебе не отказываю. Дал же я тебе 100 франков!» Она, не сказав ни слова, взяла 5 золотых монет. но уже не рискнула попросить еще и купила только пистолет. Неделю спустя они отправились в Тополя.